Я и снегопад. С неба, снегопад посыпает всех подряд. И пошли по тротуарам, задымили синим паром. Деды Морозы, Деды Морозы, Деды Морозы, Бабы Морозы, Дяди Морозы, Тети Морозы, Мамы Морозы, Папы Морозы, Галки Морозы, Кошки Морозы и Лешка Морозы.